над фасадами величаво и торжественно поднялись на световых барабанах пять шлемовидных куполов, подхватывая вертикальный строй пилястр, членящих стены. Многое в Успенском соборе напоминало древнерусское зодчество, но в то же время он не был простым повторением Владимирского храма. Талантливый итальянский архитектор сумел соединить достижения мастеров своей родины с наследием древних строителей, гостеприимно принявшие его страны. Фиораванти внес такие новые элементы, как геометрическое членение объемов и фасадов собора, равные размеры закамар, 5 вместо 3 алтарных апсид, лишь незначительно выступающих на глади стены. Талантливый зодчий иностранец сумел понять, что Владимир был уже старой столицей, а теперь возвышалась новая — Москва. И еще он почувствовал, что роль нового храма велика не только в архитектурном пространстве Соборной площади Кремля, но и в жизни всего государства. Летом 1479 года, когда сняли строительные леса, взору москвичей предстал новый храм, построенный по всей хитрости. Летописец отмечал, что Успенский собор подобен монолиту, яко един камень. Москвичи пришли в восторг. Успенский собор становился главным на Руси. В нем оглашались государственные акты, в алтаре храма хранились важнейшие государственные документы. Здесь возводили в духовный сан и хоронили митрополитов и патриархов всея Руси. Здесь у гроба митрополита Петра и перед общерусской святыней, иконой Богоматерь Владимирская, удельные князья и все чины приносили присягу верности Москве и великому князю, а впоследствии царю. Перед военными походами воеводы получали в соборе благословение, позже венчались на царство русские князья и цари. В Успенском соборе проходили наиболее значимые для государства церемонии бракосочетания. Князя Василия I, сына Дмитрия Донского и литовской княжны Софьи Витовтовны, Ивана III и Софьи Палеолог, Василия III и Елены Глинской, матери Ивана Грозного. Значение собора подчеркивалось и его богатым убранством. Живопись внутри храма была исполнена вскоре после его освящения. В 1481 году иконник Дионисий, да поп Тимофей, да ярец, да коня украсили собор 3-ярусным иконостасом. Возможно, они же расписали и алтарь, а полностью собор был расписан к 1515 году. Некоторые живописные композиции сохранились и до наших дней. Среди них 7 спящих отроков эфесских, 40 мучеников севастийских, росписи Похвальского предела в алтаре и так далее. Исключительную ценность представляют иконы собора, например, Владимирская Богоматерь византийского письма XI века, ныне хранится в Третьяковской галерее, Святой Георгий, работа новгородского художника XII века с изображением Богоматери Адигитрии на оборотной стороне. Святой Георгий почитался как покровитель воинов. На иконе он изображен юношей в доспехах на золотом фоне. В правой руке он держит копье, в левой — меч. Лик его полон мужества и стойкости. В этом образе воина, покровителя ротоборцев, воплотились величие и торжественность, свойственные всему искусству того времени. В местном чине иконостаса, над входом в дьяконник, находится икона «Спас ярое око», написанная в Москве в 40-х годах XIV века. Асимметричный абрис головы Спаса, глубокие складки на шее, морщины на лбу, тонкий изгиб бровей над темными глазницами создают образ необыкновенной эмоциональной силы и напряженности. В Успенском соборе хранятся икона «Спас Оплечный» и другие шедевры, а также ценные произведения декоративного искусства. К их числу относятся моленное место Ивана Грозного в виде узорчатого шатра, известное также под названием «Мономахов трон», выполненное великолепными резчиками по дереву в 1551 году, центральное паникадило «Урожай» с изображением воинского ордена Георгиевского креста. Оно является памятником победы в Отечественной войне 1812 года и отлито из серебра, отбитого у наполеоновских войск, ограбивших Кремль. Как известно, войска Наполеона устроили в Успенском соборе конюшни. Из храма было похищено большое количество драгоценной церковной утвари, серебряные и золотые оклады с иконостаса и некоторых икон, разорены серебряные раки митрополитов. По замыслу императора, отступающие войска должны были взорвать собор, но, к счастью, это осуществить им не удалось. После изгнания интервентов из Москвы в Кремле были проведены обширные реставрационные работы. Именно тогда и появилась в Успенском соборе центральное паникадило «Урожай». Его отлили из 328 килограммов серебра, которые казаки отбили у отступающих французов. Иконостас собора вновь украсили великолепные оклады, выполненные по образцу древних. Архитектуре Успенского собора в течение XVI-XVII веков подражали многие строители, а Успенские соборы в Ростове Великом, Троице-Сергиевой Лавре, Софийский собор в Вологде и некоторые другие сооружены под непосредственным воздействием Кремлевского. Иосиф Волоцкий назвал Успенский собор «земным небом, сияющим, как великое солнце посреди земли русской».